Глава 11. Вообще-то странных мест в центре хватало. Про разлом, допустим, я никогда не слышал, а про остальное случалось. Во-первых, были заброшенные города. Нет, не просто древние руины, таких в центре было немало, и ничего необычного они не таили. Ну, развалины, ну, редкие артефакты ушедшей цивилизации. Местные иномирные искатели сокровищ давно уже все ценное выгребли. Но были и такие руины, куда никто не ходил. В них и не жил никто. Но люди там, говорят, исчезали бесследно. Старик нанес три ближайших мертвых города на мою карту и велел никогда и ни за что туда не соваться. Я и не пробовал. Во-вторых, были аномальные зоны. Поблизости от Антарии их, по общему мнению, не встречалось, но однажды я узнал, что это не так. Меня позвала с собой в патруль ведьма. Удивительно было не то, что она меня позвала, а то, что она вообще куда-то собралась. Формально ведьма была такой же, как мы все. Носила чин поручика, получала наряды, но только никогда и никуда не выходила из заставы. Возраст не тот. Да и пистолет Макарова, ее единственное оружие, не самая полезная вещь на пустошах. Но в то утро, когда я вошел в ворота, ведьма явно собиралась куда-то идти. Она была одета в маскировочный комбинезон, кажется, принадлежащий Кальке. Пистолет был в поясной кобуре, а за плечами ружье. Одно из тех паршивеньких конфискованных ружей, что мы хранили в оружейной на всякий случай. А еще она была не одна. Рядом с ней, робко прячась за ведьму, стоял мартыш. Я их уже видел, но либо издалека, либо на ярмарках в Антарии. Там их демонстрировали в бродячих цирках вместе с шестиногими собаками, бородатыми женщинами и прочими человеческими и нечеловеческими чудесами. Центрами относились к мартышам на удивление неплохо. Может быть, в силу того, что здесь и расизм практически отсутствовал. А мартыши при всей их нечеловеческой странности все-таки умели говорить и под определение животных никак не попадали. «Как удачно, ударник», — сказала ведьма. «Я собралась в дозор. Не составишь компанию?» «Составлю», — сгорая от любопытства, ответил я. «Больше никого нет?» Был скрипач, но вчера заглянула Эйжел, и он пошел с ней потусоваться в Антарии, — ответила ведьма. «Я одна». То, что заходила Эйжел, меня не удивило. Она на нашей заставе была почти своей, причем еще до моего появления. А вот подчеркнутое игнорирование мартыша меня заинтриговало. «Одна?» — уточнил я. «А, ты про него». Ведьма усмехнулась и положила руку на волосатое плечико. «Он со мной, старый друг». Мартыш приподнял голову, тревожно посмотрел на нее. «Мартыш, друг, дорога», — сказала ведьма. «Завтра?» — спросил мартыш с тревогой. «Сегодня? Сейчас?» «Сейчас». Мартыш мгновенно успокоился. «Надо прогуляться», — сказала ведьма. 10 километров — ничего особенно тяжелого, но я бы не хотела одна». И мы пошли. Мартыш явно стеснялся меня, а может быть и побаивался. Да и ведьма была не расположена к разговору, так что мы шли молча. За 2 часа мы добрались до предгорий и даже немного поднялись по старой, давно нехоженной тропе. Потом ведьма остановилась, огляделась, кивнула. «Здесь. Ты слышал про аномальные зоны, ударник?» «Нет». «Эта штука редкая, странная и очень-очень опасная», — сказала ведьма. «Скажи, что бывает, когда ты открываешь портал в Центруме?» Я подумал мгновение. «Возвращаюсь домой. Портал из Центрума — это всегда обратный портал на Землю». «Почти всегда», — поправила ведьма. «Кроме аномальных зон. Их немного, они малоизвестны, но в них ты открываешь портал словно с нового листа. Не обратный портал на Землю, а новый портал из Центрума в иной мир. Какой? Зависит от аномальной зоны». «Ух ты! Я сразу представил те возможности, которые это дает. «Так значит, можно попасть куда-нибудь в чужой мир без чужого проводника?» «Теоретически», — ответила ведьма. «Но, во-первых, зон мало. Во-вторых, в большинстве своем они открываются не в миры ромашки, а в миры одуванчика, понимаешь?» «Еще бы я не понимал. Ромашка и одуванчик — это модели Центрума и окружающих его миров. Как ни странно, обе они верны. Только ромашка — это 12 миров лепестков с очень схожими условиями, среди них и наша Земля. А миры одуванчика — они под углом к плоскости ромашки. И зачастую для жизни совершенно непригодны. Рассказывали про миры, где люди живут вечно, но при этом умирают и возрождаются каждую неделю. про миры, где бродят неторопливые разумные деревья, словно сошедшие со страниц Толкина сказочные энты, про миры, летящие сквозь вселенскую ночь без солнца, но согреваемые внутренним теплом и полные жизни. Много чего рассказывали. «Можем заглянуть», — сказала ведьма. «Это безопасно, почти. Только ты отвернись». Я отвернулся. Никто не хочет рассказывать, как открывается его портал, даже друзьям. Что-то зашелестело, наступила тишина. Едва слышный звук, вроде перелистывания страницы. «Книжку она там читает, что ли?» «Пошли, быстро». Я повернулся и вслед за юрким мартышем заскочил в портал. Следом шагнула ведьма. Я неожиданно подумал, что будет, если проводник пропустит кого-то в иной мир, а сам не пройдет. Конец ушедшим, да? Своим порталом не вернуться, или все сложнее. А потом я увидел иной мир, и все мысли вылетели у меня из головы. Мы стояли на берегу моря. На самом обычном берегу, вот только поверхность моря дрожала, будто покрытая странной рябью, а солнце стремительно неслось по небу. В 20 секунд оно преодолело полнебосклона и рухнуло в море, окрасив на прощание горизонт розовым всполохом. Небо налилось чернотой и прорезалось искрами звезд, ползущих, летящих, несущихся по небу. Море внезапно оказалось совсем рядом, вода промочила мне кроссовки, но тут из-за спины вынырнуло солнце, и море опять оказалось в отдалении. «Не бойся», — сказала ведьма, — «сейчас время синхронизируется». «Что?» «В центруме, и в этом мире, я его зову Хронос, время течет по-разному. А за нашу минуту здесь проносятся сутки. Не бойся, сейчас все выровняется». А я и не боялся. Я стоял, дрожа от восторга, и смотрел, как облака вьются в небе белым кружевом, как несется над головой солнце, как вновь вспыхивает красным закат и бросаются в полет звезды. И тут все кончилось. Звезды застыли, море мирно дышало у самых ног. Мартыш тихонько и возбужденно взвизгнул. «Долг», — сказала ведьма, — «плата, удача». «Друг», — сказал мартыш, — «расчет, удача». Он мягко шагнул в темноту и исчез. «Это его мир?» — спросил я. Меня слегка колотило от возбуждения. «Ты отвела его домой?» «Нет, не его», — ответила ведьма, озираясь. «Тут живут странные птицы, что-то вроде огромных пингвинов. Они плавают по морю в деревянных лодках и гребут крыльями. Охотятся на млекопитающих, швыряют в них гарпуны». «Ты не шутишь?» — тихо спросил я. «Нет, не шучу. Отвернись, надо уходить». Я отвернулся. Подумав, снял автомат и крепко сжал в руках. «Я ведь тоже млекопитающее», — спросил. «А что ж ты говорила, что здесь не опасно?» «Я сказала почти». Ведьма опять чем-то зашуршала, выругалась. До меня долетел слабый отблеск фонарика. «Почти безопасно. Пока мы были в разном времени, нам не могло повредить ничто материальное, я так думаю». Я посмотрел на мокрые, насквозь кроссовки и покачал головой. «Ох, не думаю я, что не могло. Пошли им». Хоть никаких гигантских пингвинов с гарпунами поблизости и не было, но я вывалился в центр с огромным облегчением. Тут, казалось, прошло всего несколько минут. «А мартыш?» — спросил я. «Его там не сожрут?» «Он сам сделал выбор», — сказала ведьма. «Мартыши очень любопытны, им нравится путешествовать порталами, и они многое готовы отдать за дорогу в новый интересный мир». «И что же он тебе дал?» — полюбопытствовал я. Ведьма молчала. Я даже думал, что она вообще не ответит. Но минут через 10, когда мы уже шагали под гору обратно к заставе, ведьма сказала. «Тебе бы не понравилось узнать, что именно я получила. Но достаточно сказать, что я проживу года на 2 больше, чем должна была». Еще через пару шагов она добавила. «Когда состаришься, спросишь меня, я отвечу». Я скептически посмотрел в ее спину. А потом подумал, что она идет гораздо быстрее, чем передвигалась весь последний год. «Прошу», — сказал я. Я проснулся еще до рассвета. Та половинка вагона, что была отведена для пассажиров, оказалась в меру комфортной. Похуже, чем в купе, в котором мы со скрипачом когда-то ездили в Гранц, но вполне на уровне старых российских купейных вагонов. 4 полки, из которых верхние можно было поднять к стене столик. То ли дизайн такой утилитарной вещи, как купейный вагон, трудно было придумать принципиально другим, то ли кто-то у кого-то когда-то этот дизайн спер. Только лампочек у изголовья полок не было. Имелась лишь одна под потолком газовая, что вызывало у меня легкую жуть. Я как-то слышал от пожарного рассказ о том, как быстро сгорают вагоны. Но лампа не горела. Газовая магистраль оказалась пустой, и я успокоился. Подмерный и даже чем-то убаюкивающий храп скрипача, я оделся и обулся. Купе было неожиданно прохладно, видимо, в горах дыхание осени чувствовалось куда сильнее, чем на равнине. Подсвечивая фонариком, я вышел из купе. Фонарик у меня был замечательный, раритетный, выпуска 37-го года 20-го века. Светил он, конечно, не так ярко, как нынешние, зато в нем не было ни грамма пластмассы. Даже провода были в натуральной каучуковой изоляции. Я заглянул в соседнее купе. Там спал хмель и какой-то молодой парень из наемников. Хмель открыл один глаз и шевельнул рукой под одеялом. «Это ударник», — прошептал я тихо. «Не пальни из дуру». Хмель закрыл глаза и, похоже, уснул снова. «У нас у всех хорошие нервы. Те, у кого с этим плохо, долго в центруме не живут». Я прошел мимо остальных купе и убедился, что сон наемников чуток не менее нашего. В трех из четырех купе мое появление вызвало легкие шевеления. Посетил туалет. Простой, надежный туалет системы «дырка в полу, попади на шпалу». Умылся, кран вначале выпустил порцию ржавой воды, потом выдал относительно чистую. И вышел в тамбур. Дверь была не заперта. За сцепкой заманчиво поблескивали в рассветном полумраке ведущие на тендер лестницы. Я открыл дверь, протянул руки, цепился в перекладину. Поезд шел ровно. Авантюризм, конечно. А преследовать пограничный спецназ не авантюризм? Перебросив на лестницу ноги, я довольно легко перебрался на тендер, поднялся по лестнице, спрыгнул на слой угля и, пригибаясь, чтобы спрятать лицо от встречного ветра, прошел к началу тендера. С паровозом тендер соединялся брезентовой гармошкой. Тут уже нужды в акробатике не было. Я подождал, пока дверь открылась, и появился молодой парень, помощник машиниста с совковой лопатой, загруженный в двухколесную тачку. Дохнуло жаром. «Что ж ты творишь, дурелом пограничный?» — рявкнул парень, обнаружив меня. «А если поезд тряхнуло?» «Вы очень ровно едете», — попытался польстить я. «Телега едет, а поезд катится!» Не поддался железнодорожник налезть и сунул мне лопату. «Нагружай!» Когда я закатил тачку с углем в жаркое чрево локомотива, Рой Погаса с иронией посмотрел на меня. Он был голым до пояса. Видно, машинист не гнушался сам покидать уголек в топку и пил воду из жестяного чайника. Картина подкупала своей технопасторальностью. В железном паровозном нутре было светло, горело несколько газовых рожков, и неожиданно уютно. На клепанных металлических стенах висели яркие цветные литографии с обольстительными девицами, одетыми по погоде, то есть в тот минимум, который дозволяли нравы Клондала. «Что, заскучал? Сейчас приедем к разлому, уже недолго осталось». «Погреться решил», — сказал я осторожно. «В вагоне-то не топит». «Сами бы и топили, уголь есть», — буркнул Погаса. «Давай, шуруй!» Он дернул рычаг, открывая жерло топки. Я подцепил лопату угля, швырнул. Вышло на удивление хорошо, практически весь уголь попал внутрь. «Хм!» — сказал Погаса. «А ну-ка!» Вторая и третья лопата угля ушли еще лучше. Только брови начали скручиваться от жара, но я промолчал. «Может, ты колосники почистить можешь?» — спросил Рой. «Может, и могу», — сказал я осторожно. «Не пробовал». «Хм!» — сказал Погаса, указал на свисающую с потолка цепь. «Погоди! Заслужил!» Чувствуя себя ребенком в стране чудес, я дернул за цепь. Слабовато. Потянул со всей силы. Паровоз издал могучий длинный гудок. Даже железный пол под ногами завибрировал. «Ну, хватит, хватит!» — добродушно сказал Рой. «Весь пар выгонишь, штафирка! Только дай поиграться! К своим пойдешь!» «Ну что, серьезно?» Я посмотрел вперед на бронеплатформу. Ее покачивало из стороны в сторону. Наемников видно не было, видимо, укрылись под стенками от ветра. «Если пустишь». «Проводи его, Бор!» — велел Погаса. «Он ничего так, для штатского!» «Я не штатский», — заметил я. «Я пограничник, поручик корпуса пограничной стражи». «Какой ты теперь пограничник?» — веско спросил машинист. «Шо, я не знаю, кто ты и куда едешь, ладно, не мое дело. За товарищей болеешь, это мне нравится. Иди». Бор открыл дверь паровоза, показал мне на длинную металлическую решетку вдоль пузатого котла. «Держись за поручни!» — крикнул он. 25 миль катим, не шутка! Тряхнет, костей не соберешь!» Мне сразу вспомнился старый фильм «Назад в будущее», где герои точно так же шастали вдоль паровоза, только впереди него была не бронеплатформа, а поставленная на рельсы машина времени. «Если что, считайте почетным железнодорожником», — сказал я и шагнул на решетку. В мое плечо крепко впилась рука Пагаса и затащила обратно. «Совсем одурел!» — неожиданно мягко сказал он. «Молодец, смелый, но дурной. Не надо так делать. Нам ехать-то 15 минут осталось, потерпишь. Никуда твоя краля не денется». «Она не моя», — буркнул я. «А то я не вижу, как она на тебя смотрит», — усмехнулся машинист. «Дело ваше, молодое. Подожди, не рискуй головой понапрасну». Запал у меня и без того прошел. А уж дружелюбный тон окончательно отбил желание исполнять акробатические трюки. Я кивнул, встал у окошка, глядя на светлую равнину, покрытую пожухлой травой. Солнце вот-вот должно было подняться из-за горизонта, редкие облачка уже розовели. От окна дуло. Стекло здесь не могли закрепить на герметических резиновых прокладках, поэтому его зафиксировали винтами, а щели небрежно заделали парафином, большей части уже расколовшимся. Хотя, откуда здесь парафин? Его получают из нефти. Это предельный углеводород. Даже если его сюда завести, расползется как бензин и полиэтилен. Скорее всего, замазка была из стеарина. Стеарин имеет другую природу, получают его из жиров. Высокомолекулярная чума его не затронула. Повезло жителям Центрума, что катастрофа была такой избирательной. Уничтожая неведомая сила чуть больше спектра веществ, и цивилизация скатилась бы в полную дикость. А может, и цивилизации бы не было. Затронь разложение, к примеру, жиры. Я вновь подумал о том, какой природы была эта катастрофа. Точнее, какой природы она есть, ведь разложение высокомолекулярных соединений продолжается. Это какие-то бактерии? Или употребим любимое слово наших политиков — нанотехнологии? Носятся в воздухе крошечные роботы, накидываются на пластмассу. А почему не переносятся на другую планету? Почему все живые существа, включая бактерии и вирусы в наших организмах, переносятся из мира в мир? А они переносятся. Иначе бы мы обрели великолепный способ вылечить любой грипп. Микробы могут на нас путешествовать. Вещи мы туда-сюда таскаем, а вот бактерии нанороботы Центрума отсюда не ногой. Даже такие, неспособные к переходу, как местные. Нет, неверно. Местного жителя можно отвезти в другой мир. Хотя многие проводники говорят, что чувствуют при этом какое-то напряжение. Центрумец лишь не способен сам создавать порталы. Значит, есть какой-то ограничивающий фактор. Автоответчик свой-чужой, привязанный к миру центром. Или все это глупости, и нет никаких бактерий нанороботов, а есть какой-нибудь генератор, испускающий лучи смерти, убивающий пластмассу. И стоит его найти и выключить, центром вернет себе былую славу технически продвинутого мира. Хорошо ли это будет? Принесет ли пользу и Центруму, и остальным мирам, включая наш? Слишком много догадок. Слишком много непонятного. Слава богу, что мне не надо решать ни эти загадки, ни судьбу Центрума. Мне бы друзей выручить. «Ты, небось, в детстве мечтал стать машинистом?» — спросил Пагаса. «Нет», — ответил я. «Я киллером мечтал стать». «Кем?» — не понял Пагаса. И я сообразил, что употребил английское слово. «Убийцей. Наемным». Особого шока это не вызвало, но машинист явно удивился и заинтересовался. «А чё так?» «Время такое было», — сказал я. «У нас в школе многие мальчики мечтали стать убийцами. Это же романтика, и платят много». «А девочки?» — заинтересовался Бор. «Девочки путанами хотели быть. Это такие продажные женщины, которые за деньги отдаются иностранцам». Бор захихикал. «Нет, нравы в центре свободны, и проституция существует». Но то ли он был очень молод, то ли идеализировал иные миры. «Почему иностранцем-то?» — спросил Пагаса. Он явно был заинтригован. «Это как-то связано с большим удовольствием?» «Нет, с большими деньгами. Я жил в очень бедной стране, и деньги у нее были бедные. Поэтому и мечты были такие». «Ну, а ты в какой-то мере свою мечту исполнил», — рассудительно сказал Пагаса. Ходишь с оружием, убиваешь. Я стал музыкантом, покачал я головой. За это тоже платили, да и девочки музыкантов любят. А убивал я разве что музыку. Погасо засмеялся. А мне говорили, ты хороший музыкант. Скажи, а сейчас в твоей стране дети тоже хотят стать убийцами и проститутками? Нет. Жизнь у нас стала получше. А дети теперь хотят стать банкирами, чиновниками или судьями. Погасо покачал головой, и во взгляде его появилось сочувствие. «Друг мой, если ваши мальчики вместо убийц хотят стать судьями, а девочки вместо проституток — чиновницами, то не так уж и многое у вас поменялось. Ваш мир полон чудес, я люблю читать о них и порой завидую до скрипа зубов. Но, может быть, я завидую зря. Пока ваши дети не захотят быть машинистами, столярами, электриками, завидовать не стоит». «У нас разные страны есть», — ответил я. «Это только у нас так, наверное». «Мир как поезд», — буркнул Погасо. «О скорости поезда судят не по паровозу, а по самому медленному вагону. Нет, мне больше не завидно». «А то у вас дети с окраин не вкалывают с 5 лет». Мной неожиданно овладел патриотизм. «И не мечтают стать бандитами или проститутками. Да наверняка». «Мил человек, да наш мир руины». Все с тем же убивающим наповал дружелюбием ответил Погасо. «Что с нами сравнивать-то?» Можно было, наверное, рассказать ему про войны, гонку вооружений, соревнования капиталистической и социалистической системы, перестройку, глобализацию, толерантность, в общем, про все те гадости, что на Земле заменяли высокомолекулярную чуму. Но вряд ли бы это его тронуло. Жители Центрума вообще очень странно относились к социальным вопросам. Коммунизм они воспринимали как некую экзотическую религию, в чем-то привлекательную, но к реальной жизни не имеющую ни малейшего отношения. К национальным и расовым проблемам были довольно равнодушны, может быть, потому что все территории Центрума являлись осколками некогда единой империи. На некоторых территориях люди были более смуглыми, где-то чаще имели азиатские черты. Встречались абсолютно белокожие и черные до фиолетовости негры, но это было уже скорее исключением из правил, и отношение к очень белым и очень черным было странным, как к экзотической, привлекательной, но в целом случайной диковине. Религия тоже была, по сути, едина. Существовали, конечно, различные варианты ереси единой веры с центром в ЦАДе, но кардинальных различий и межконфессиональных войн не было. Вообще, если разобраться, то вся жизнь Центрума походила на какой-то финальный этап развития единой цивилизации. Центрум был разделен на отдельные территории, порой конфликтующие, порой даже воюющие, однако в основе лежали абсолютно и единственно экономические интересы. Никто даже не пытался прикрываться религией, никто не спекулировал на национальностях, никто не придумывал единственно верные политические течения. С точки зрения землянина странно, ведь религиозная и национальная классовая борьба – самое лучшее топливо для войны. Но то ли жители Центрума были в чем-то честнее нас и этими фиговыми листками не прикрывались, то ли уже наелись по самое не хочу. Ведь были в их прошлом и религиозные войны, и межнациональные. Интересно только, можно ли прийти к такому результату естественным путем? Или обязательно нужна глобальная катастрофа, вроде высокомолекулярной чумы? В общем, грузить машиниста истории 20 века Земли я не стал. Все равно бы он воспринял ее как нашу немыслимую глупость. Вместо этого я просто пожал плечами и стал смотреть в окно. Поезд по-прежнему несся по степи, но, кажется, начал сбавлять ход. Рассвет уже разгорелся вовсю, выглянул краешек солнца, среди желтой травы стали попадаться пятнышки зеленой, редкие деревья. Кажется, мы спускались в низину, очень незаметно, но неуклонно. А потом я увидел странное. «Что это?» — воскликнул я. «Погасо! Там пожар, что ли, был? Вся степь черная!» На горизонте рыжая трава и впрямь заканчивалась угольно-черным. Туда и несся паровоз. Линия, где желтая сменялась черным, была подозрительно ровной. Разве пожарища такими бывают? И черная уходила вдаль до горизонта. «Это не пожар, мил человек», — со смешком сказал Погасо. «Это, знаешь ли...» «Разлом», — сам произнес я. «Понял». У меня заколотилось сердце. Разлом был непостижимо большим, нереальным. Но еще более нереальным был мост над разломом. Калька, почти всегда работала одна. Такой уж у нее был стиль и характер. И когда рано утром она разбудила меня и попросила сходить с ней в дозор, я более чем удивился. На заставе никого не было, даже ведьма, которая здесь дневала и ночевала, ушла на землю, пробормотав что-то про нагрянувших из Омска провинциальных родичей, которых она, как уважающая себя москвичка, обязана водить по театрам, магазинам и паркам. Представить ведьму доброй бабушкой, гуляющей с племянниками и внучками, было сложно, но всякое в жизни бывает. Может быть, в этом и была причина, по которой Калька позвала меня с собой. Нет, не потому, что никого другого не оказалось, а потому, что никто не был свидетелем ее просьбы. Есть места, где работа пограничника напоминает настоящую службу. Большие заставы, строгая дисциплина, настоящая форма, даже оружие у всех одинаковое, никакого разнобоя. И в наряды они ходят четко по графику, и прошмыгнуть через их территорию очень трудно. У нас по-другому. Больше походит на ту вольницу техасских рейнджеров, какой ее изображали в фильмах с Чаком Норрисом. Захотел — встал и пошел ловить бандитов. Не захотел — не встал и не пошел. Конечно, если придет приказ сверху, то никуда не денешься. Но такое с нами бывало редко. Этот поход с Калькой явно не был обычной проверкой тех зон, где чаще всего появлялись новички. И уж тем более ничуть не напоминал проверку известных нам троп контрабандистов. Мы пошли в противоположную сторону от Антарии, пересекли железку, долго блуждали среди лысых унылых холмов. На моей карте они были помечены как совершенно бесперспективная зона. Я там ни разу не был и вообще не слышал, чтобы там кто-то открывал портал. Но Калька здесь явно бывала. И кого-то ждала. Мы выбрали место на плоской вершине, продуваемого всеми ветрами холма. Была ранняя весна Центрума. Небо висело над нами неправдоподобно голубым и чистым куполом. Солнце грело в самую меру, так, чтобы не было ни прохладно, ни жарко. Идеальная погода для романтического пикника с девушкой. Я посмотрел на Кальку. Она сняла с плеча винтовку, положила на аккуратно постеленную газету. Газета была земная, «Комсомольская правда». «Спортсменка», — сказал я. «Спортсменка, комсомолка и просто хорошая девушка». Калька, кажется, не поняла. Косо посмотрела, скупо улыбнулась, и на другой газете — это оказался драный лист «Коммерсанта» — разложила дорожную снеть. Копченую колбасу, черный хлеб, банку шпрот. Мы перекусили. Я несколько раз пытался шутить. Калька натужно улыбалась. Нет, это явно не было хорошее время для романтического пикника. Потом она посмотрела на часы и как-то резко ускорилась. Сгребла остатки еды и запихнула в рюкзак вместе с газетой. Пустую банку вдавила каблуком в землю. Центрами не заморачивались по поводу экологии сверх меры. С их экологией уже случилось все, что только могло. Легла на землю, прижала приклад к плечу. «Что мне делать?» — спросил я, ощущая нелепость происходящего. Вокруг никого не было. «Просто смотри», — сказала Калька. «Вот, куда я целюсь, туда и смотри». «Лечь?» — уточнил я на всякий случай. «Торчу тут, как тополь на плющихе». Откуда у меня этот тополь вылез? Из каких уголков памяти? Я ведь даже не смотрел «Три тополя на плющихе». Но Калька тем более меня не поняла. Мы с ней выросли в разные времена. Всего-то 10 лет разницы, а как будто другая цивилизация. «Как хочешь», — сказала Калька, не отрывая прицел от глаз. «Мне не мешает». Кого она там высматривает в пустых холмах? Никого же. Метрах в 300, в ложбинке между холмами, радужно полыхнул открывающийся портал. Небольшой такой, с метр в диаметре, не очень стабильный, судя по трепетанию краев. В портал протиснулся человек. Выпрямился. Я смотрел, как зачарованный, и ничего не мог понять. Калька знала, что портал откроется именно тут. Но как? Гулко ударил винтовочный выстрел. Человек рухнул ничком, лицом в жухлую траву. «Ты чего?» — завопил я. «Ты что творишь, Калька?» Девушка поднялась, молча забросила винтовку за спину и пошла вниз. Я выругался и поспешил следом. Калька шла быстро, не оглядываясь. «Мы не убийцы!» — продолжал я орать ей в спину. «Мы не бандиты! Мы не стреляем человека только за то, что он попал в Центрум, даже если он контрабандист!» «Помолчи. И без тебя тошно!» — бросила Калька через плечо. Таким тоном, что я и впрямь заткнулся. Мы подошли к телу, лежавшему в темной луже. Лужа была небольшой, и сухая земля охотно пила кровь. Кожаные туфли, джинсы, хлопчатобумажная куртка — стандартная одежда путешественника в Центрум. И заколка в длинных волосах. Женщина. Это потрясло меня едва ли не больше, чем выстрел Кальки. Если бы это был мужчина, у меня нашлась бы куча правдоподобных объяснений. Но это была женщина. Немолодая. Калька перевернула тело и несколько секунд смотрела в лицо убитой. Потом встала. Я с некоторым страхом всмотрелся в жертву. Я боялся найти сходство с лицом Кальки. Но и сходства не было. «Зачем ты это сделала?» — спросил я. «Поверь, так было надо», — тихо ответила Калька. «А теперь надо похоронить. Поможешь?» Пуля пробила женщине сердце. Крови было много, но я все-таки обшарил карманы, никаких документов. Никакого снаряжения, никаких украшений, кроме сугубо функциональной заколки для волос. Никаких денег, никаких товаров. Ничего. «Зачем ты взяла меня с собой?» — спросил я. «Учти, копать я не буду. Хоть у тебя и ружье». Хороший, плохой, злой. Калька тоже, видимо, не смотрела. «Я хотела, чтобы ты это увидел». «Зачем?» — тупо повторил я. «Чтобы ты принял решение, что со мной делать». «Если следовать уставу, то тебя надо отдавать под суд. Ты убила невинного человека». «Я убила человека, заслуживавшего смерть», — твердо сказала Калька. «Но я не смогу это доказать. И не хочу объяснять тебе, в чем дело. Есть только мое слово, понимаешь? На моем месте ты поступил бы так же». «Но за что?» «Я не буду объяснять», — твердо сказала Калька. «Все, вопрос закрыт. Либо ты помогаешь мне ее похоронить и молчишь о случившемся, либо арестовывай и тащи на суд. Я не буду сопротивляться и убегать». «То есть ты взяла меня, чтобы я принял решение, поверить тебе или нет?» «Да». Она посмотрела мне в глаза. «Сумасшедшая», — сказал я. «Дура! Я все понимаю. Я тебе верю, но зачем ты втянула меня?» «Потому что устала носить свою ношу одна», — ответила Калька. «Решай, ударник». Я сдался. Я ничего не понимал. Я видел, что от Кальки ответа не будет. Только что на моих глазах она совершила преступление, убила безоружного человека, женщину. Но я не мог ее предать. По-моему, она вообще первый раз в жизни кому-то доверилась. «У тебя есть лопата?» — спросил я. «Да, саперная». Ни радости, ни облегчения на ее лице не было. Она сняла рюкзак, где, очевидно, держала лопатку. «То есть ты заранее знала, чем все кончится? Откуда ты знала, что она выйдет здесь?» «Очень редко встречаются странные проводники, ударник. Они открывают порталы не так, как все. По-разному, но не так, как все. У нее портал открывался в эту точку. Всегда и отовсюду. Из любой точки Земли». «Понятно», — кивнул я. «Хоть я не слышал никогда о таких странностях. И зачем ты уточнил? А время ты как рассчитала?» «Она должна была пройти именно в это время», — ответила Калька. Помолчала и добавила. «Она знала, что здесь буду я, и в руках у меня будет винтовка. Если тебя это успокоит, ударник, то она тоже сделала свой выбор». «Как и ты», — сказал я. «Потому что ты могла не стрелять». Калька кивнула. «Да. Думала, что смогу, но не смогла». То, что убитая сама шла на смерть, меня не успокоило, конечно. Только все запутало еще больше. Но все-таки мне стало легче. Мы похоронили женщину в том месте, где она всегда совершала свои переходы. Без всяких крестов. В конце концов, у нее не было нательного крестика. Без опознавательных знаков. Могила растворилась в степях Центрума. Некоторое время я думал, что рано или поздно мы заговорим с Калькой об этом случае. Только надо будет оказаться наедине. И она, конечно же, все мне расскажет, поскольку поймет, что я заслуживаю полного доверия. Случаи были. И отношения наши изменились, стали гораздо теплее. Однажды, так случилось, что мы были вдвоем и выпили, мы даже целовались с Калькой. Впрочем, дальше поцелуев дело так и не зашло. Казалось бы, явный знак особых отношений, учитывая ее обычную неприступность. Но она так мне больше ничего и не рассказала. Ни про ту женщину, ни про свой выстрел. А может быть, в этом и было полное доверие?